Последствия острого нарушения мозгового кровообращения. Задачи массажа. Улучшить лимфо- и кровообращение, способствовать восстановлению функций, противодействовать образованию контрактур, снизить повышенный тонус мышц, уменьшить содружественные движения, а также трофические нарушения в конечностях, способствовать общему оздоровлению организма, уменьшить болезненность. Методика. Проводят классический массаж. Рационально начинать массаж в положении больного лежа на спине, под коленом валик, если необходимо, то на стопу кладется фиксирующий мешочек с песком. При появлении синкинезий на немассируемой конечности. Начинают с поглаживаний, легких растираний и вибраций лобильной непрерывной на передней поверхности бедра для релаксации. Затем такие же приемы на расслабление на внутренней поверхности бедра. На задней поверхности бедра приемы проводят более энергично, с разминанием, надавливаниями, растираниями спиралевидными. Массаж пораженной нижней конечности проводится от проксимального отдела к дистальным частям. То есть, промассировав бедро, далее массируют область голени. На задней поверхности ее применяют все щадящие приемы. Поглаживание, растирание, вибрации непрерывистые и лобильные. На передней поверхности все приемы можно проводить более энергично. Поглаживание гребнеобразное, растирание спиралевидное, гребнеобразное, разминание щипцеобразное, надавливание, вибрация, штрихование, строгание. При массаже стопы на тыле ее все приемы можно проводить более энергично, чем на подошве, где необходимы легкие поглаживания, растирание, надавливание, лобильная вибрация непрерывистая. Осторожно массировать пяточное сухожилие. Не допускать вызывания симптома Бабинского. Резкое тыльное разгибание первого пальца стопы. После массажа нижней конечности переходят к массажу верхней на стороне поражения. Начинают с области большой грудной мышцы. Чаще всего тонус ее повышен, поэтому все приемы осуществляются по щадящей методике. Легкие поглаживания, растирание, вибрация расслабляющего действия. Затем массируют область надплечья, спины, трапециевидных мышц, дельтовидной. Здесь тонус невысок, и манипуляции можно проводить более энергично с использованием поглаживания, гребнеобразных растираний спиралевидных, разминаний щипцеобразных, надавливаний, вибраций с применением штрихования, чередуя их с другими разновидностями приемов. После этого переходят к массажу плеча, на передней поверхности которого все приемы проводят щадящим способом, а на задней поверхности можно использовать более энергичные воздействия. Начинают массаж с задней поверхности плеча. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Специально воздействуют на плечевой сустав. Затем проводят массаж предплечья, где щадящие воздействуют на внутреннюю поверхность, а на наружной стороне предплечья и на кисти все приемы можно проводить более энергично. При массаже кисти выявляют болезненные точки, чаще на ладонной поверхности, стремясь воздействовать на них расслабляюще, релаксирующе. Когда у больного появится возможность лечь на бок или на живот, то массируют область спины, поясничный отдел, таз. Все приемы проводят щадяще. Методические указания. Первое. В каждой процедуре приемы повторять 3-4 раза. Второе. На первой-второй процедурах область воздействия незначительна, только проксимальные отделы конечностей. Не поворачивать больного на спину. Третье. С 4-5 процедур при хорошей ответной реакции больного на манипуляции расширить область воздействия до дистальных отделов конечностей, грудной клетки с поворотом на здоровый бок. Массаж спины, воротниковой области. Четвертое. С 6-8 процедур полностью массирует спину, поясничную область. Больной лежит на животе. Сочетать массаж с другими видами воздействия. Лечение положением, бальнеотерапией, электропроцедурами, аэроионизацией и другими. Массаж можно назначать как до, так и после данных процедур, консультируясь с лечащим врачом. Своевременно начатое лечение применением различных терапевтических методов оказывает благоприятное воздействие на состояние больного. Различают три этапа лечения. Ранний восстановительный – до 3 месяцев, поздний восстановительный – до 1 года и этап компенсации остаточных нарушений двигательных функций – свыше 1 года. Наиболее благотворное влияние оказывает лечебная гимнастика в сочетании с точечным массажем. Точечный массаж при последствиях острого нарушения мозгового кровообращения. Точечный массаж способствует регулированию процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, а также нормализации реципрокных взаимоотношений мышц-антагонистов. Исходное положение больного при проведении точечного массажа – лежа на спине. Массаж всегда начинают с верхних конечностей, желательно в сочетании с пассивными движениями в соответствующих суставах массируемой конечности. Методика, последовательность воздействия, рисунки 122-123. Для расслабления или стимуляции мышц плечевого пояса воздействуют на точки. Первое. Дзянь-дзин на линии, соответствующей середине надплечий, в центральной части надкостной ямки. Второе. Дзянь-юй на плече между акромионом и большим бугром плечевой кости, к низу и кпереди от акромиона. Третье. Джоу-джун во втором межреберье, по третьей линии грудной клетки на большой грудной мышце. Четвертое. Нао-шу – кзади от ямки плечевого сустава на вертикальной линии с подмышечной впадиной. При поднимании руки хорошо определяются. Пятое. Фу-фэнь – между вторым и третьим грудными позвонками на второй линии спины у внутреннего верхнего края лопатки. Шестое. Гао-хуан – на уровне между четвертым и пятым грудными позвонками на второй линии спины у внутреннего края лопатки D4-3-2. Седьмое. Би-нао. На наружной стороне плечевой кости у заднего края дельтовидной мышцы и у наружного края трехглавой мышцы плеча. D4-3-2. Восьмое. Цзи-цюань. На плече на уровне подмышечной складки непосредственно у нижнего края большой грудной мышцы. Девятое. Дзянь-джэнь. К низу и сзади от плечевого сустава по задней подмышечной линии между плечевой костью и лопаткой. Для расслабления сгибателей и пронаторов верхней конечности воздействуют на точки. Первое. Цюйчи в области локтевого сустава в конце складки, образующейся при сгибании в локтевом суставе на стороне первого пальца. Второе. Чидзе в складке локтевого сгиба у наружного края сухожилия двуглавой мышцы. Третье. Шаохай спереди от внутреннего мыщелка локтевой кости во впадине. Здесь при глубоком надавливании пальпируется локтевой нерв. Четвертое. Нэйгуань. В на два цуня выше середины лучезапястной складки в сторону локтевого сустава. Пятое. Далин. В центре между лучезапястными складками на внутренней поверхности лучезапястного сустава. Шестое. Лаогун. В середине ладони при сгибании пальцев кисти между третьим и четвертым пальцами, концевыми фалангами. Седьмое. Ши-сюань – кончики всех 10 пальцев, их дистальных фаланг. Восьмое. Шоу-сань-ли – на тыльной стороне предплечья на 2 цуня ниже локтевой складки в сторону первого пальца. Девятое. Хэ-гу – на вершине холмика, образованного при сжимании между собой первого и второго пальцев кисти на тыле ее. Для стимуляции отводящих и других мышц руки воздействуют на точки. Первое. Сяоле на середине задней поверхности трехглавой мышцы плеча, на 5 цуней выше локтевого сустава в направлении плечевого сустава. Второе. Янчи на тыльной поверхности лучезапястного сустава в центре лучезапястной складки. Третье. Вайгуэнь на 2 цуня выше точки Янчи между сухожилием общего разгибателя пальцев и разгибателя пятого пальца. Четвертое. Йомэнь на тыльной поверхности кисти между пясно-фаланговыми суставами четвертых и пятых пальцев в их основании. Пятое. Ши-сюань. На кончиках всех 10 пальцев кистей. Шестое. Ян-си. Между сухожилиями длинного и короткого разгибателей первого пальца в анатомической табакерке. Седьмое. Ян-гу. Во впадине между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью запястья. Восьмое. Тянь-цзинь. Над локтевым отростком во впадине локтевой ямки. Для расслабления мышц, разгибающих бедро и голень, воздействуют на точки. Первое. Би-гуань на передней поверхности бедра, в середине паховой складки, ниже ее на 1 цунь, в сторону коленного сустава. Второе. Хуань-тяо во впадине посередине ягодичной мышцы. При сгибании ноги в коленном суставе пятка прижимается к области точки. Третье. Фу-ту На передней поверхности бедра на 6 цуней выше верхнего края надколенника. Четвертое. Дуби. Во впадине к наружу от надколенника на уровне нижнего его края. Пятое. Хэдин. В середине верхнего края надколенника, где отчетливо определяется присогнутый в коленном суставе ноге. Шестое. Чэндзинь. Ниже середины подколенной ямки складки на 5 цуней между брюшками икроножной мышцы. Седьмое. Чэншань. На 3 цуня ниже точки цэндзинь или в центре задней поверхности голени во впадине в месте соединения обоих брюшков икроножной мышцы. Восьмое. Кунь-лунь. Сзади и снизу между наружной лодыжкой и пяточным сухожилием. Для стимуляции активных сокращений сгибателей голени воздействуют на точки. Первое. Чэнфу. В центре подъягодичной складки. Второе. Иньмэнь. На середине задней поверхности бедра между двуглавой и полусухожильной мышцами ниже подъягодичной складки на 6 цуней. Для стимуляции, а чаще для расслабления в зависимости от состояния больного, на внутренней поверхности бедра воздействуют на точки. Первое. Иньбао. На середине боковой поверхности бедра, внутренней стороны его, на 5 цуней выше коленного сустава. Второе. Цзимэнь. На внутренней поверхности бедра, во впадине у внутреннего края четырехглавой мышцы, на середине расстояния выше верхнего края надколенника на 6 цуней. Для стимуляции мышц, разгибающих стопу и пальцы, воздействуют на точки. Первое. Инь-линь-цуань. На внутренней поверхности голени, у заднего края внутреннего мыщелка большеберцовой кости. Второе. Ян-линь-цуань. У переднего нижнего края головки малоберцовой кости на одной линии с точкой инь-линь-цуань по сторонам коленного сустава. Третье. Цзу-сань-ли. Точка долголетия. На 3 цуня ниже нижнего края подколенника и на 1 цунь наружу от средней линии голени под суставом малоберцовой и большеберцовой кости. Четвертое. Цзэ-си. В середине тыльной поверхности голеностопного сустава, в центре ямки, образующейся при сгибании стопы на себя. Пятое. Шаньцу. На внутренней поверхности стопы, спереди и снизу от внутренней лодыжки. Шестое. Цюсюй. На тыльной поверхности стопы, спереди и снизу, на наружной стороне лодыжки. Седьмое. Пушень. Ряд точек 5-6 по наружному краю стопы. Начинать от пальцев. Восьмое. Юнцуань. В центре подошвенной поверхности между вторым и третьим пальцами стопы при сжатии пальцев на подошве образуется складка, в центре которой расположена точка. Методические указания. Исходное положение больного – лежа на спине. Массажист находится всегда со стороны паритичных конечностей. Из предложенных точек на данной области выбирать наиболее эффективные для данной процедуры. Стремиться достичь желаемого эффекта – расслабления или стимуляции, используя при этом соответствующую технику точечного массажа. При стимуляции – тонизирующую, при расслаблении – успокаивающую. Использовать сочетание некоторых точек для повышения эффективности воздействия. На плечевом суставе – Нао Шу и Джоу Джун, на локтевом суставе – Шао Хай и Цуй Чи, на лучезапястном суставе – Хэ Гу, Лао Гун или Ян Чи, Далин, Ян Си и Ян Гу, Вай Гуань и Нев Гуань. На нижних конечностях – Кунь Лунь и Цзэ Си, Ян Лин Цуань и Инь Лин Цуань. В сочетании с пассивными движениями эффективность точечного массажа значительно выше. Сроки реабилитации сокращаются. При некоторых состояниях рациональнее начинать массаж не с классических приемов, а с точечных воздействий и пассивных движений. Методика точечного массажа выгодно отличается тем, что этот метод на практике при правильном исполнении не имеет противопоказаний. Точечный массаж может конкурировать с иглотерапией по быстроте релаксации, что дает ему преимущество во время проведения различных гимнастических упражнений. Надо помнить о том, что не всегда с первой процедуры достигается полное расслабление, особенно у больных с довольно большой давностью инсульта. Поэтому не следует увеличивать интенсивность воздействия и особенно часто менять избранные точки. Один курс состоит из 20 процедур по 25-30 минут. Курсы повторяются с перерывами в 15-30 дней и более.